Народная сказка «Бай и охотник». В одном большом улусе жил жадный злой бай по имени Харахан. Он облагал народ данью, разорял. На другом конце этого улуса, в плохонькой юрте, жил сирота-охотник. Ничего у него не было, кроме лука, из которого он бил зверей, да и греневые лошадки, на которые он ездил на охоту. В феврале, месяце запаса, много добывал охотник пушнины, потому что был сильным и ловким. Не взлюбил бай охотника, теснил его, забирал всю добычу. Чем удачнее бывала охота, тем большую дань накладывал тарахан. Время шло. Случилось так, что не смог охотник заплатить дань. Тогда бай забрал у него игреневую лошадь. Совсем стало трудно жить. Была в улусе у бедных стариков дочь. Очень любил ее охотник, и она его любила. Решили они пожениться, уйти из улуса и жить в тайге. Так и сделали. Поставили юрту в глухом месте. Охотник бьет зверей и птиц, домой их на себе носит. Живут спокойно. Жена охотника была очень красивой. Однажды сын бая, Харапидакей, поехал в тайгу. Наткнулся на жилье охотника. Подъехал байский сын к юрте и бросил в дымоход стрелу. Подождал немного и говорит: «Вынесите мне стрелу». «Зайди и возьми», – отвечала в юрте жена охотника. Сам хозяин на охоте был. Харапидакей слез с лошади, вошел в юрту за стрелой и остановился. Глаз от женщины оторвать не может. Потом взял стрелу и вышел. Сел байский сын на коня и про охоту забыл. По дороге в улус ругал себя. Где раньше глаза были, такую девушку проглядел. Дома Харапидакей сказал отцу: «Возьми жену охотника для меня. Коня мы у него за ясак отняли. А вот как жену взять?» — ответил Харахан. «Ты бай, ты начальник. Как хочешь, так и отбери». Охотник вечером вернулся домой. Жена ему ничего не сказала про встречу с байским сыном. Приняла добычу, накормила мужа и легла спать. Наутро приходит в юрту слуга Харахана и говорит: «Бай велел к нему явиться». «Ладно, приду», — ответил охотник. Слуга ушел, а охотник спрашивает жену: «Зачем меня Харахан зовет?» «Пойди, узнаешь», — сказала жена. Пришел охотник в улус, открыл дверь в байскую юрту, поздоровался, перешагнул порог, поклонился. «По какому делу вызвал начальник мой?» — спросил охотник. «Будешь с моим сыном в прятки играть. Завтра, как приедешь утром, ищи его. Не найдешь — голову отрублю», — ответил бай. Выслушал охотника и пошел домой. Сидел в юрте, повеся голову. Жена спросила: «По какому делу бай вызывал?» «В прятки со своим сыном заставляет играть. Голову грозится отрубить, если сына не найду. А к чему это, не пойму». Жена сразу сообразила, в чем тут дело, и сказала: «Ты не печалься, ложись спать. Утром я научу, как в прятки играть». На рассвете она разбудила мужа, и пока он ел, поучала: «Ты как зайдешь в дом бая, не здоровайся. Все, что есть в доме, переворачивай. Посуду на пол сбрасывай, пусть бьется. Во все углы заглядывай. Когда перевернешь вверх дном, иди во двор. У коновязи увидишь трех одинаковых коней под седлом. Ты на них внимательно посмотри. У одного коня будет левый глаз чуть приоткрыт, а конец удил ржавый. Ты на этого коня садись, посильней повод дергай, рот до крови ему раздери и плеткой по глазам не жалея бей. Дальше сам увидишь, что будет. Только смотри, бей посильнее». Пришел охотник в юрту Харахана. Ни здравствуй, ни прощай не говорит. Молча все вердном перевернул, всю посуду переколотил и на двор вышел. На дворе прямо к коновязи пошел. Стоят у коновязи три коня, один на другого похожи. Охотник внимательно посмотрел и видит: глаз у среднего коня веком наполовину прикрыт, а конец удил ржавый. Сел охотник верхом на этого коня, рвет повод, бьет изо всех сил плеткой по глазам. Конь под ним завертелся, на дыбы встал и вдруг в сына Харахана обратился. Глаза у него распухли и изо рта кровь идет. «Вот он, твой сын», — сказал охотник Харахану. «Ладно, ступай домой. Завтра мой сын придет тебя искать. Если найдет, я тебе голову отрублю». Пришел охотник домой невеселый. Жена стала расспрашивать. Рассказал ей все, как было. «Не печалься раньше времени. Садись покушай и спать ложись». На другое утро проснулись, слышат конский топот. Забегал охотник. «Где в юрте спрячешься?» А сын Харахана уже с лошади слезает. Жена, ничего не говоря, превратила мужа в ножницы, взяла в руки и что-то режет. В юрту вошел байский сын, все перевернул, нет никого. Растерялся, стоит по сторонам, смотрит. «Нашел?» – спрашивает его жена охотника. «Нет, не нашел», – ответил Хара Педыки. Когда он отвернулся, жена ножницы уронила. Оглянулся Хара Педыкей, а охотник посреди юрты стоит и вместе с женой над ним смеется. Вернулся Хара Педыкей к отцу и говорит: «Ты здесь самый главный, как хочешь, а жену охотника забери, иначе я тебе не сын, а ты мне не отец». Харахан снова охотника вызвал и сказал ему: «В черной тайге живет черный медведь. Подойди к этому медведю и спроси, сколько ему лет». Вернулся охотник домой и голову повесил. Жене говорит: «Решил меня бай жизни лишить, к черному медведю посылает. Ничего, ложись и отдыхай, а я в улус схожу», — сказала жена. Пошла в улус, собрала на свалке разных лоскутков от шкур и вернулась в тайгу. Всю ночь просидела, из тряпья 7 шапок сшила. На рассвете разбудила мужа и сказала: «Вот тебе 7 шапок. В черной тайге увидишь 3 тополя. Под ними будет логово медведя. Ты подойди без страха, ляг на спину. 2 шапки надень на ступни, 2 на колени, 2 на руки и 1 на голову. Так и лежи и смотри, что будет». Охотник собрался и ушел. Долго ли, мало ли шел, дошел до черной тайги. Идет по тайге и видит 3 тополя. Подошел к ним, лег на землю перед берлогой и сделал все так, как велела жена. Выскочил из берлоги медведь, зарычал, никак не может понять, что за 7-головое чудо перед ним лежит. Ходит вокруг, сам собой рассуждает: 300 лет стоят тополя, я под ними в берлоге 60 лет прожил, а такого еще не видел. Подумал медведь и убежал в лес подальше от беды. Пришел охотник к Харахану. «Узнал, что я тебе велел?» – спросил Харахан. «Узнал», – ответил охотник. «Тополя над берлогой 300 лет стоят, а медведь 60 лет на свете живет». Взял Харахан черную книгу, раскрыл ее и читает. Все оказалось так, как сказал охотник. Ушел охотник домой, а Харахан начал сына уговаривать: «Зачем тебе обязательно жена охотника понадобилась? Возьми другую, девушку, разве мало их?» Сын на своем уперся: «Какой же ты бай, если ты не можешь заставить охотника отдать жену?» Махнул рукой Харахан и сказал: «Ладно, завтра опять его вызовем». Наутро охотник явился к Харахану, дверь открыл, поздоровался, через порог ступил, поклонился и спросил: «Зачем звал, начальник?» «С тех пор, как умерли мои мать и отец, прошло 30 лет. Когда умер отец, я надел на него черную шубу. Когда умерла мать, я покрыл ее черным шелковым платком. Ты сходи в царство дьявола, Эрликхана, разыщи отца с матерью. Пусть отдадут платок с шубой. Если за полмесяца не управишься, голову отрублю». Вернулся охотник домой, голову повесил, не ест, не пьет. Жена его принялась расспрашивать. Рассказал ей муж все, как было. «Ты вот что сделай», — сказала жена. «Найди череп собаки, возьми вот этот клубок ниток, и брось перед собой. Клубок покатится, а ты за ним иди. Он тебя очень далеко заведет. Упадешь в темноту, страшно тебе станет. Ты брось череп собаке и дальше иди, а там сам увидишь, что надо делать. Ну иди, дорогой. Бросил охотник перед собой клубок. Клубок покатился, а он за ним пошел. Долго ли, мало ли шел, покатился клубок в пещеру. Кругом темнота, страшно стало. Охотник бросил череп собаке и дальше пошел. Шел, шел, и вдруг почудилось ему, что бродят кругом какие-то тени. Потом голос слышит: «За делом ли ты пришел, сирота?» Рассказал охотник, за каким делом он пришел. Тогда одна из теней говорит: «Жадный Харахан, мы ему оставили скот, богатую юрту, деньги, все ему мало. Теперь последний платок и шубу у матери и отца требуют. Иди к нему и скажи: из-за своей жадности превратись в черного дятла. Жена твоя, Кокей Пурчун, пусть обратится в синего дятла. День и ночь долбите клювами черное дерево. А сын ваш, Харапидикей, пусть превратится в сороку и роется в навозе. Передай: так пожелали твои умершие отец с матерью. На обратном пути собачий череп не забудь. Он день и ночь лает, покоя нам не дает». Пошел охотник домой. Мимо черепа прошел, но брать его не стал. Пусть лает. Долго ли, мало ли шел. Дошел за клубком до своего дома. Смотрит, пустая юрта одна, зола да пепел в очаге. Побежал охотник к Харахану. А в улусе ханский сын на его жене женится, свадьбу собирается справлять. Зашел охотник потихоньку в юрту к Харахану. Слышит, жена говорит: «Подождите, срок ведь еще не вышел». «Он все равно не придет», — ответил ханский сын. «Я уже пришел», — сказал охотник. Харахан оглянулся. Видит, охотник целый невредим стоит. «Прийти-то ты пришел, а принес ли, что я тебе велел?» — спросил Харахан. «Я тебе принес привет от отца с матерью», — ответил охотник. Сказали они так: «Пусть Харахан из-за своей жадности обратится в черного дятла, а его жена в синего дятла. Пусть оба день и ночь долбят черное дерево. Сын Харахана пусть обратится в сороку и всю жизнь роется в навозе». Только он так сказал, как Харахан с женой обратились в дятлов, а сын их в сороку. Все трое улетели из юрты. Богатые гости Харахана в испуге разбежались, а охотника бедняки выбрали на место Харахана и весь байский скот поделили между собой.